В остальном же он ничуть не менялся. Он по-прежнему боготворил мать, выказывал всю ту же почтительность отцу, все так же шутил и ребячился с сестрами. Порой полковница несколько досадовала на то, что Карл Артур столько лет обучается в Упсале и покуда ничем еще не отличился. Но все объясняли ей, что Карл Артур готовится держать экзамен на кандидата, а это требует изрядного времени. Пусть-ка вообразит себе, что это значит держать экзамен по всем предметам, которые читаются в университете. Тут и астрономия, и древнееврейская письменность, и геометрия. Скоро со всем этим не разделаешься? По мнению полковницы, экзамен был чрезмерно суров, и в этом все были с нею согласны. Но тут уж ничего нельзя было изменить, даже ради Карла Артура. В конце осени 1829 года, в седьмом семестре, Карл Артур, к великой радости полковницы, сообщил, что намеревается писать сочинение по латыни. Само по себе испытание не составит особой трудности, но оно очень важно, ибо чтобы быть допущенным к экзамену, надо успешно написать сочинение. Для Карла Артура это отнюдь не было событием. Он писал лишь, что неплохо бы покончить с латинским сочинением. У него ведь никогда не было ни ладов с латынью, как у всех добрых людей, и он вполне мог рассчитывать, что все пройдет как нельзя лучше. В том же письме он упоминал, что пишет своим любезным родителям последний раз в нынешнем семестре. Как только станет известен исход испытания, он тотчас же отправится в путь. И он твердо убежден, что в последний день ноября сможет заключить в объятия родителей и сестер. Впоследствии Карл Артур был очень рад тому, что это испытание не являлось для него событием, ибо на латыни он срезался. Упсальские профессора позволили себе срезать его, несмотря на то, что в аттестате Карлстадской гимназии у него стояли лишь самые высокие отметки. Он был скорее смущен и удивлен, нежели обескуражен. Он не сомневался, что знал латынь достаточно, чтобы выдержать экзамен. Разумеется, досадно было возвращаться домой, потерпев неудачу. Но он надеялся, что родители, и уж во всяком случае мать, поймут, что дело тут должно быть в каких-то придирках. То ли упсальские профессора желали показать, что взыскивают более строго, нежели гимназические учителя в Карлстадте, то ли сочли его чересчур самонадеянным от того, что он не посещал некоторых лекций. Между Упсалой и Карлстадтом было много дней пути, и можно сказать, что к тому времени, когда Карл Артур 30 ноября в сумерках миновал восточную заставу, он совсем забыл о своей неудаче. Он был доволен, что приезжает точно в день, назначенный им в письме. Он думал о том, что матушка, должно быть, стоит сейчас у окна, высматривая его, а сестры накрывают стол для кофе. Все в том же безмятежном расположении духа проехал он весь город и выбрался, наконец, из узких и кривых улочек к западному протоку реки, на берегу которого находился дом Экенстеттов. Боже, что это? Весь дом озарен огнями. Он светится точно церковь рождественским утром. И сани с закутанными в меха людьми стрелой проносятся мимо, явно направляясь к его дому. «У нас, верно, какое-то торжество?» — — подумал он с легкой досадой.